Глава 19. Рабочая суета закончилась только к позднему вечеру. Коттедж наконец опустел, стало тихо и спокойно. Мы с Жанной по плану так и оставались здесь. И не только на сегодняшнюю ночь. Семенович сообщил, что мы здесь посидим ориентировочно неделю безвылазно. Для страховки. О том, кто именно нас пытался взять, информации, опять же, с его слов до сих пор не было вообще никакой. Может быть, конечно, от меня это скрывают, но мне все же не верилось. Не чувствовал я недоговоренности, но ситуация действительно неординарная, просто потому, что вышли на меня непосредственно через Жанну. Вслух это никем не проговаривалось, но подразумевалось. Жесты, мимика, недоговоренности, пауз. Для меня факт, что именно через Жанну выследили, не вызывал сомнений. Да, сидя в ресторане, я несколько раз чувствовал неприятный направленный взгляд – но он по мне просто едва ощутимо мазал. Думаю, если кто-то другой в зале обладал схожим чувством эмпатии, он также этот взгляд чувствовал. Я поэтому и не беспокоился по этому поводу. Сейчас, анализируя свои ощущения, понимал, что взгляд этот не был направлен конкретно на меня. Наблюдатель явно ждал, не будучи уверенным, что я – это я. И операция по приему началась ровно в тот момент, когда Жанна подъехала и, сев за стол, идентифицировала меня как объект интереса окончательно. Это сужало, возможно, поиск направлений, где в конторе протекает. Но мне, конечно, о предположениях или перспективах разбирательства никто не говорил. Зато мне неоднократно вслух повторяли, чтобы сидел в коттедже и желательно даже на улицу лишний раз не высовывался, чтобы меня разные дикие гуси, мимо пролетающие, не украли. И меня не украли, и Жанну. Она тоже здесь оставалась. Я сначала думал, что в соседнем коттедже поселят, но оказалось нет, в одном. С другой стороны, здесь целых 3 спальни, так что на 2 человек 2 коттеджа довольно расточительно, спорить не стал. Сама Жанна, кстати, по поводу недельной перспективы заключения на базе отдыха не возмутилась. Человек системы, надо на неделю остаться в незнакомом месте без заезда домой, без проблем. Служба, все просто. Это не возмущение от свободолюбивого наемного работника, которого на час попросили задержаться, и он для того, чтобы принять решение, сначала выясняет, какова будет доплата за переработку. Вечер наступил, и, развалившись в кресле, я понял, что за прошедшее время после несостоявшегося обеда и бегства я серьезно устал. Разговоры, вопросы, снова разговоры, повторяющиеся вопросы, утомляет, голова трещит. Я бы лучше физическим трудом занялся. Приличная толпа опрашивающих нас специалистов рассосалась совсем недавно. Последними закончили с фотороботами. Серьезных парней в черном я вспомнить не смог. Они для меня были как трое из ларца, одинаковы с лица. Тем более, что в памяти больше отпечаталась летящая к ним акула. Зато довольно хорошо у меня получилось описать наблюдателя, который получил бутылкой в лобешник, решив после этого прилечь отдохнуть. С нами пока оставался в холле коттеджа только Семенович, как и мы с Жанной, устроившись в кресле у камина. Усатый дядь был при костюме, серьезный и деловой. Мы же с Жанной уже переоделись в спортивные вещи, которые нам привезли для комфортного здесь пребывания. Если мне привезли казенное, явно из магазина, согласованным утвержденным набором, то у Жанны вещи, похожи личные, без бирок. При этом они перебросились парой фраз, что от меня не укрылось. Как-то это, ну, не выглядело отношениями служебными. Вот ни разу не выглядело. Муж с женой, что ли? У них вроде разница по возрасту лет 20. Ну, не 20, поменьше. Да даже и 20, если. Вроде не помеха, все же нередкое дело. Да нет, какие муж с женой? Семенович же меня на свидание к ней сам отправлял. Это так не работает. Бывший муж? Вот это возможно. Сам Семенович, кстати, уже минуту назад вроде как попрощался, отставив в сторону кружку с кофе, попрощался, но с кресла подниматься пока не торопился. Явно было видно, что он о чем-то серьезно задумался. «Самый главный вопрос», – вдруг посмотрел мне в глаза Семенович. «Вот о чем он думал, понял я все. Похоже, усатый дядь думал и все-таки решил выйти за границы игрового поля, предусмотренного собственным служебным положением. Так что я уже догадался, что это будет за вопрос. Но, если честно, пока еще не знал, что отвечать. Внимательно слушаю. Ты знаешь мотивы тех, кто пытался тебя принять?» «Знаю», – просто ответил я. Семенович и Жанна молчали, но оба выразительно посмотрели на меня. Я же в этот момент посмотрел на Семеновича, разводя руками. Мой немой вопрос он понял и сразу пояснил. «Нет, Жанна не в курсе, откуда ты и почему, но я ей доверяю». Жанна в этот момент глянула на меня с нескрываемым интересом. Я же напряженно думал. «Мне кровь из носа нужны союзники, здесь, в этом мире. Другой вопрос, нужны ли мне такие союзники, как Семенович и Жанна?» «Ребят, без проблем», – выпрямляясь в кресле, развел я руками. «Давайте для начала скажу вот что. Важная информация, скорее информация о возможностях, которыми я обладаю. Информация, так скажем, которая послужила триггером к началу операции по захвату, могла попасть на чужую сторону двумя путями. Первый через Родионова, которому я эту важную информацию довел 4 дня назад в личной приватной беседе. Он, думаю, выводя ее на узкий высокий уровень, поделился с кем-то по служебной вертикали. Этот кто-то или знакомый этого кого-то решил меня прибрать к себе. Вернее, даже не прибрать к себе, а скорее забрать из-под крыла вашей организации. Я сделал паузу и дождался, пока Семенович покачал головой согласно. Второй путь. Информация в границе страны могла прийти вообще не отсюда, а через моих заклятых друзей с британского берега. То есть важна не информация, а твои возможности? После недолгой паузы спросил Семенович. Да. И ты нам об этом расскажешь? «Если хотите, но это знание может быть опасным, так что я бы поостерегся на вашем месте. Другое дело, что я не на вашем месте. Хотите, слушайте». Семенович переглянулся с Жанной. «Как-то они на самом деле очень близки, и не только коллеги. Не муж с женой, но любовники. Бывшие или просто любовники без обязательств. Вот это совсем близко, мне кажется. Очень уж у них близкая связь, судя по взглядам и жестам». Я, когда чужие эмоции научился улавливать и считывать, начал в этом деле саморазвиваться, уже неосознанно. Но если подумать, а чего я молчу? А вы, ну, не женаты случайно? Вы просто так смотрите друг на друга, что... Сестра. Брат. Ответили мне оба разными голосами, но в один голос. А, ну да, действительно, связь близкая, потому что родственная, я совершенно не подумал об этом. У меня-то ни сестер, ни братьев не было, поэтому даже вариант такой не держал в уме. Не то, что близко не держал, а как-то даже не рассматривал. «Что?» – произнес вопросительно Семенович, видя мой взгляд. «А вы родные?» «Да, что?» «Ну, не похоже просто. Жанна ведь и красивая, и умная». Благодарно мне кивнув, на миг прикрыв глаза, у Семеновича же лицо слегка вытянулось. «Щегол», – прочитал я по губам. «Ладно, давайте лучше к делу. Так, подождите. А фамилия у тебя тоже Семенович?» «Да», – кивнула Жанна. «Жанна Семенович, надо же. Шутка юмора в этом мире понятная только мне одному. Есть вариант, что не только. Со мной в этот мир ведь пришли еще двое, но вариант этот довольно призрачный. Бергер точно не поймет. Он, как в этом мире их немцы называют ласково, инселафи, островная обезьяна. Англичанин. В Германии их в этом мире, ну, очень не любят». «Насчет Крамер не знаю, я ее еще даже не видел, и не знаю, русская она или нет, и из какого она мира и времени, хотя вполне вероятно, что мы соотечественники, вот только Крамер, может, шутку и поймет, но вместе мы с ней точно не посмеемся, во время конфликта со мной, при моем участии, погибли ее муж и племянник». «Макс, давай к делу», – окликнул меня Семенович. Я кивнул, но жестом попросил его подождать немного, пытаясь распутать клубок мысли, в котором почувствовал спрятавшуюся догадку. Так, что у меня мелькнуло? Семенович и брат и сестра, значит. Причем изначально Семенович ведь не хотел ставить меня об этом в известность. Я помню его сегодняшнюю оговорку на стрельбище, прозавидую немного. О сестре так не говорят, и он явно не собирался ставить меня в известность о родстве. А это значит... что за минувшие несколько часов он поменял точку зрения. Почему? А потому что, увидев, как меня попытались упаковать неизвестные парни из серьезного ведомства, которых еще не только не нашли, но даже не идентифицировали, он в гораздо большей степени, чем раньше, мне поверил. Вряд ли безоговорочно, но понял, что все более чем серьезно. И еще, похоже, он решил, что Жанна тоже готова к распространяемому мной знанию о множественности миров. «Вы хотите поставить жизнь и здоровье под угрозу, став носителями закрытой информации?» «Макс, не валяй дурака», – фыркнул Семенович. «Как будто у тех, кто может представлять нам эту угрозу, будет знание, что мы не в курсе. На тебя вышли через Жанну, я твой непосредственный куратор. Если мы в чьей-то разработке, то мы по умолчанию уже считаемся как вероятные носители этой самой важной информации». «Ну да, в общем, тоже верно. Осколки миров – временная аномалия. Не временная, а именно временная», – уточнил я еще раз. «Если грубо, то время там стоит на месте. Это если очень грубо. И каждый, кто пробыл на осколках больше месяца, словно выпадает из реки времени, покидает ее течение. Вернувшись в обычный мир, в реку времени вернуться сразу не получится. Процесс более долгий. Предположительно, 20 лет. То есть, теоретически, установив связь с осколками и периодически их посещая, можно обеспечить себе вечную жизнь. Это важная информация номер раз. Важная информация номер два. Связь с осколками не установить просто так. Это не дверь, которую можно открыть, и даже не самолет, в который можно сесть. Каналы связи сложно открыть и легко разрушить, и они могут быть открыты и заякорены только при взаимном согласии хотя бы двух соперничающих на осколках фракций. Я, так уж получилось, далеко не последний человек в иерархической структуре одной из договаривающихся сторон, и мое мнение имеет серьезный вес и авторитет. Ну а самое главное во всем этом – доступ к порталам на осколки. Это если решить вопрос вторжения. Доступ, если не к вечной, то к очень долгой жизни для избранных. И это стоит того, чтобы попытаться забрать меня из-под вашего крыла и попробовать договориться. Договориться со мной, добавил я, уточняя. Или тебя использовать. Или убить, неожиданно произнесла Жанна. Или использовать. Или убить. Легко согласился я. Надо же. Жанна совершенно не в курсе происходящего, но нюансы чувствует, как никто другой. Сейчас она, кстати, уже смотрела на брата, и в ее взгляде явно читался вопрос о наличии доли шутки в сказанном, моей нормальности или же достоверности сказанного. Семенович все еще молчал, и Жанна явно заметила, как он напряженно обдумывает услышанное. Посмотрев на меня, я покивал и пожал плечами. Мол, да, бывает, что shit happens, и мы сейчас в центре процесса. Некоторое время стояло молчание. «Но как это может?» Семенович выглядел явно сбитым с толку. «Семенович, я тебе уже говорил насчет этого. Не нужно задумываться, как это звучит. Это надо просто принять. То, о чем я говорю, работает, не спрашивая разрешения ни у логики, ни у законов физики». Жанна, закусив губу, по-прежнему поглядывала на нас огромными глазами. Подобные разговоры явно находились за гранью ее понимания, и она просто не могла осознать, как ее старший и усатый брат спокойно и доверительно слушает подобные вещи. «Ясно, ясно», – покивал Семенович. «Ладно, пошел я. Вы, главное, дома сидите и на связи будьте постоянно. Даже в душ с телефоном». Попрощавшись по второму разу, он поднялся и вышел крайне озадаченный. Жанна, с удобством развалившаяся в кресле, уже вернула облику спокойствия, и сейчас с интересом разглядывала меня, словно новым взглядом. Я прямо на нее не смотрел, но, конечно, наблюдал краем глаза и поймал момент, когда она собиралась было заговорить, своим вопросом опередив ее на долю секунды. «Слушай, а ты специальный агент прямо из серии «Пиу-пиу ганфайтер» или дипломированный специалист-психолог, исключительно острым умом работаешь?» Жанна в ответ на мой вопрос улыбнулась так нравящейся мне обаятельной улыбкой. «Как насчет обмена? Ты мне расскажешь о себе, а я расскажу о себе». Судя по подаче Семеновича, он так и не собирался ее в дело посвящать. Так что, по идее, я бы ей и без обмена рассказал, но раз предлагают, грех не воспользоваться. С другой стороны, если Жанна дипломированный специалист-психолог, она же может об истине тактично умолчать и мне левую легенду задвинуть. Но она и так об этом умолчать может. Что я кочевряжусь? Началось все с того, что в мае месяце 2021 года я возвращался на своей машине с корпоративного праздника, и вдруг перед глазами появилась нежная белая пелена, а я оказался в заснеженной поляне ледяных пустошей чужого мира. Я рассказывал долго, больше часа, говорил и говорил, Жанна слушала внимательно, не перебивала, несколько раз ловила паузы и задавала уточняющие вопросы. Внешне спокойно, но во взгляде целая гамма чувств. Но я видел, что хотя разумом она все еще не готова поверить, то сердцем уже мне доверяет. Просто потому, что видела реакцию брата на мои слова. И еще виделось с первого ряда, как нас пытались забрать непонятные товарищи, которых половина питерской конторы сейчас усердно ищет и найти никак не может. После моего рассказа, когда я закончил, довольно долго стояла тишина. «Сложно принять, легко понять и невозможно забыть», – подытожил я сказанное после того, как пауза совсем уж затянулась. Жанна только кивнула и усмехнулась. «Теперь твоя очередь», – напомнил я ей. «У меня есть в анамнезе базовый спецкурс. Также каждые 4 месяца я подтверждаю нормативы по физической и стрелковой подготовке. Но от роли агента, как ты сказал, пиу-пиу ганфайтера. А от роли агента пиу-пиу ганфайтера я далека так же, как туманность Андромеды от нашей галактики. Я дипломированный психолог, ты правильно догадался». «Какова была твоя задача насчет меня?» «Вполне стандартная – привлечь, вызвать влечение, привязать к себе». В идеале влюбить, чтобы контролировать максимально полно. Ты так легко об этом говоришь? Это сделать гораздо проще, чем тебе кажется. Я специалист, напомню, меня этому в институте учили. Вот, прям ты пришла в институт, и тебя сходу начали учить контролю над... В общем-то, еще и в средней школе у меня уже были профильные факультативные занятия с куратором. Практика в том числе. Да-да, тренироваться, подчинять чужие сердца я начинала с 13 лет. С одноклассников. Ты вообще в курсе, что наша организация ведет иногда прямо с начальных классов? Откуда я могу быть в курсе? Ну, мало ли. Вообще-то, если ты вдруг не заметил, у нашей страны на этой планете в противниках сразу 2 могущественных военно-политических блока. И здесь до сих пор продолжается большая игра. Слышал про такую? Я школу не прогуливал. А раз слышал, не понимая удивления. Отбор способных детей силовыми и научными ведомствами в нашей системе образования происходит как можно раньше. Через школы, олимпиады, зарницы, спорт, секции, даже через дворовые уличные разборки малолетних преступников. Где только не ищут. Как находят, сразу ведут в нужном направлении, помогая и подталкивая. Об этом же на каждой второй кухне судачат. Я как-то, видимо, только в первые и третьи кухни заходил, прости. Жанна усмехнулась, а после снова подарила мне свою обаятельную улыбку, но почти сразу вернула серьезный вид и продолжила. «Юра старше меня на 14 лет, его в старшей школе приметили, так что у меня, в принципе, выбора даже не было, я под крылом тоже в средней школе оказалась». «Ничего себе, как все масштабно, у нас такого нет. Сочувствую вам». Вопросительно подняв брови, я глянул на Жанну. «Для того, чтобы сохранять сильное государство, в первую очередь надо воспитывать младшее поколение, иначе его будут воспитывать чужие руки», – пояснила она. «Ты прям как наш майор, замполит, говоришь. Замполит этого мира, имею в виду, когда я здесь служу. А, я осекся», – увидев искру веселья в глазах Жанны. «Ты серьезно? Товарищ капитан? Нет? Реально, товарищ майор?» Жанна отвечать не стала, просто не скрывая удовлетворения, – прикрыла глаза, на секунду подтверждая. «Божечки-кошечки, какое удивительное дело!» Жанна снова комментировать не стала, только улыбнулась. Смотрела она на меня сейчас уже из-под полуопущенных ресниц. Взгляд ее неуловимо изменился, поза незаметно поменялась, и сейчас как-то вдруг все в комплексе действовало на меня весьма и весьма, до мурашек по позвоночнику. «Жанна, у меня еще вопрос есть. Ты только, пожалуйста, заранее попробуй меня простить, если он покажется неэтичным. Для того, чтобы привязать к себе человека, а тем более влюбить, не обязательно заниматься с ним любовью, если ты об этом. Более того, при работе более чем с половиной мужских психотипов этого делать не стоит категорически. Прощать мне тебя не за что, вопрос неэтичным не кажется, а ответ на него нет. У меня совершенно отсутствует рабочая необходимость спать с теми, кого я беру в разработку. Мое образование, внешние данные, умения и способности вполне позволяют выполнять задачи без этого». Голос Жанны звучал очень-очень приятно, глубокий, но при этом лился мягким ручейком, обволакивая и обещая. Настолько явно обещая, что у меня внутри поднималась горячая волна. И вдруг все оборвалось, тон Жанны стал предельно деловым. «Другое дело, что полученное задание по твоему сопровождению я планировала превратить в мини-отпуск. Давно я не отдыхала и не расслаблялась. Если бы все получилось, как планировали, мы бы с тобой провели незабываемую пару недель ко взаимному удовольствию. Сейчас же ты мне такого нарассказывал, что голова кругом. Я просто даже не знаю, что и делать». С этими словами Жанна потянулась как кошка, закинув руки за голову, и сдержала зевок, причем это у нее получилось весьма изящно. После, глядя на меня поблескивающими глазами, Жанна поднялась с кресла, причем оттолкнулась руками от подлокотников так, что тонкая ткань футболки снова натянула все там, где нужно. «Спасибо за информацию. Спокойной ночи», – негромко сказала она и, не дожидаясь ответа, двинулась к лестнице на второй этаж. Когда Жанна поднималась по ступенькам, конечно же, я с интересом наблюдал за ее покачивающимися бедрами. Очень-очень захватывающее зрелище. Причем она ведь не только приятная внешняя леди, с ней точно есть о чем потрахаться, как однажды выражение слышал. Жанна наконец поднялась по лестнице и скрылась из вида, так что я вздохнул спокойно. Не святой Антоний я, вот ни разу, тем более накат такой более чем взрослый только что был. И полагаю, что дело не только в образовании и умении. Кажется мне, что почувствовал я во взгляде собеседницы ведьминскую сущность. Здесь, в этом мире, подобное никак не оценить, но когда Жанна окажется в зоне действия сияния, у нее наверняка появятся вполне серьезные способности. Очень уж характерный у нее взгляд. Думаю, в ближайшие дни мне будет непросто сохранять голову. Но думаю, с искушением справлюсь. Тем более поможет держать себя в руках тот факт, что я понимаю, сказанное сейчас Жанной явно сознательная игра логических порядков. Она ведь усложнила все настолько, что даже, скорее всего, умелый эмпат-менталист, заточенный на умение чувствовать правду или неправду в словах проверяемого, не сможет точно понять истинного замысла Жанны. Ведьминская сущность и практика психолога могут дать совершенно непробиваемый эффект. Для этого всего-то нужна лишь маленькая капелька искренности, и беседа превращается в замкнутый круг антиномий, из которых просто не выбраться. Любая версия Жанны сейчас для меня становится равна истинной и ложной. Сегодня, еще утром, она могла действительно собраться совместить служебное с личным, затащив меня в постель для или помимо закрепления результата, на самом деле решив расслабиться. С другой стороны, она могла сказать об этом как раз в рамках стратегии «приблизить и влюбить», заставляя меня думать о том, что я лишился из-за своего максимально делового подхода, продемонстрированного в начале беседы в ресторане. Причем, напоминая мне об этом постоянно и не только словами, мимикой тела она владеет виртуозно, я уже заметил. Простой проход с кресла до второго этажа заставил меня смотреть не отрываясь, а нам ведь здесь еще неделю жить. При этом, опять же, полагая, что, скорее всего, я понимаю ее эту задумку, раз сразу начал беседу сейчас с подачи о дипломированном психологе, Жанна вполне может, маскируясь под попытку манипулирования, без утайки говорить правду про искреннее желание затащить меня в постель и развлечься, и каждый день, начиная следующий круг игры, нагромождать все новые уровни. В общем, не просто все. Посидев немного, думая о насущных проблемах этого мира, совсем немного, больше, конечно, перед глазами совсем другое было. Я поднялся и пошел спать. Завалился на кровать с удовольствием. Не каждому дано целиком и полностью понять настоящую прелесть сна на чистом и свежем постельном белье на хорошей кровати. Я понимал, поэтому такими моментами дорожил. Вытянувшись, я с удовольствием потянулся и прокатился по широкой кровати. Вот все сегодня хорошо было бы, если бы эти черти покушать мне дали. Не знаю, кто у них операцию планировал или приказ отдавал, но этот кто-то точно по пояс деревянный. Да, стояла задача меня забрать и куда-то доставить для разговора, это определенно ясно. И более чем вероятно, что работали свои, смежное ведомство. Это я тоже по оговоркам Семеновича сегодня догадался. Рабочий процесс, служба идет, ничего личного. На кону новые горизонты. Я это прекрасно понимаю, но почему было не подождать до конца обеда и не принять меня культурно на выходе из ресторана? Нормально делай, нормально будет. Но это же так просто. Почему эта простая истина так сложна к пониманию? Вот никак не понимаю.